Психология, мешающая стать богатым. Почему деньги не гарантируют долгосрочного счастья? Даже у тех, у кого нет других проблем, кроме денежных, появление денег приносит счастье лишь на короткое время. Причина в том, что люди быстро привыкают к новым условиям, воспринимая их как должное, и начинают хотеть большего. Это явление можно назвать психологией естественности. Радость от покупки собственного дома, если раньше человек жил в арендованном жилье, проходит всего через несколько лет. Со временем возникает желание чего-то большего. Кроме того, счастье носит относительный характер. Люди не просто хотят быть счастливыми, они хотят быть счастливее других. Это так называемая психология сравнения. Мы склонны думать, что другие люди счастливее нас, и из-за этого чувствуем себя несчастными. Особенно это проявляется, когда рядом есть кто-то, достигший успеха. Я называю это психологией восприятия окружающих. Психология естественности иногда становится мотиватором для личностного роста, помогая улучшать свою жизнь. Психология сравнения нередко мешает. Большинство людей не могут накопить деньги именно из-за желания тратить, которое рождается от сравнения себя с другими. Исследование показало, если предложить человеку два мира, один, где он зарабатывает 110 тысяч долларов в год, а окружающие получают 200 тысяч, и другой, где он получает 100 тысяч, а остальные 80 тысяч, большинство американцев выберут второй вариант. Причина в психологии сравнения. Пример из повседневной жизни. Если у соседа есть машина, человек чувствует, что для счастья ему тоже нужна машина. Даже если это вынуждает его тратить больше, он покупает ее. Люди боятся, что окружающие будут считать их несчастными, если они не соответствуют стандартам. Эти механизмы можно рассматривать как психологические инструменты, которые позволяют оценивать свое место в обществе, сравнивая себя с другими. Однако в глубине всех этих механизмов кроется зависть, гораздо более сильная, чем кажется на первый взгляд. Настоящие богатые люди умеют преодолевать эти три психологии. Если вы пойдете в финансовые учреждения в Канаме и спросите, как выглядят настоящие богатеи, то узнаете, что они выглядят совсем не как богатые. Они живут в скромных домах, одеваются просто, а между тем управляют миллиардами. Такие люди не интересуются, как живут другие, не пытаются подражать, понимают, что даже хорошие времена могут внезапно закончиться, и готовятся к этому, сравнивая себя только с собой. Они накапливают деньги. Согласно картографии ценностей Инглхарта, существуют два измерения. Первое — вертикальное. Переход от традиционных ценностей к рациональным и нерелигиозным. Второе — горизонтальное. Переход от ценностей выживания к ценностям самовыражения. Важно понимать, что ценности самовыражения — это не демонстрация себя с помощью брендов. Они формируются только тогда, когда человек выходит из тени психологии сравнения и восприятия окружающих.